и зерна, можно ли смешивать половину шерсти, половину льна и так далее. То есть в Библии есть законы, которые все это объясняют. И законы о пище тоже есть в Священном Писании. И эти законы, они подсказывают, как правильно забивать скот, чтобы мясо было чистое. И все эти законы, их надо изучать, и с Божьей помощью мы будем заниматься этим исследованием, потому что у нас осталась 19 глава, и дальше уже идет закон Божий. 20 глава – это уже заповеди, когда Бог говорил с горы Синай. Поэтому я даю совет брать с собой на эти занятия авторучки, тетрадки, текст Священного Писания, держать перед глазами. Это очень важно, чтобы мы не просто изучали сюжетные линии библейских повествований. Очень важно, чтобы мы научались образу жизни, который мы должны иметь, следуя заповедям Бога, Его уставам, Его постановлениям. Итак, всего одна глава отделяет нас от начала изучения, собственно, заповедей Божьей. Поэтому будем внимательны, не будем прогуливать эти занятия, и дома обязательно повторяйте пройденный материал. То есть, если какую-то главу мы разобрали, дома сядьте и медленно ее перечитайте. И, может быть, какие-то пометки сделайте для себя, чему научает нас каждая глава Слова Божьего. А теперь помолимся. Достойно есть Бога истину, славы Деча Богородицу, пресно блаженную и ныне порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово Божию, сущую Богородицу Тя величаем. Спаси, Господь.